Глава 10. Среди ночи Фрэнни внезапно проснулась от резкого звука. Это было похоже на щелчок выключателя или стук задвигаемого ящика шкафа. Фрэнни села с просонья, не понимая, где она. Потом перевела дыхание и снова откинулась на подушку, стараясь не разбудить Оливера, крепко спавшего рядом с ней. Позади него догорала свеча. Тишину ночи прорезало уханье совы, доносившееся снаружи. Фрэнни не могла заснуть. Что-то мешало ей. Крик совы раздался снова. Далекий, одинокий зов, словно сигнал, посылаемый в пространство, на которое нет ответа. Пламя свечи задрожало. По стенам заметались тени. Фрэнни медленно обвела взглядом комнату. Темный полок огромной четырехспальной кровати, толстые ковры на полу, стены, прихотливо расписанные херувимами и женщинами во вкусе Рубенса. Рука Оливера под тонкой простыней легла ей на живот. Он повернулся, и его подбородок, обросший колючей щетиной, уткнулся ей в плечо. Фрэнни улыбнулась, вспомнив наслаждение, испытанное в последние часы. И ее страх отступил. Она чувствовала себя пустой, как скорлупа ореха, и в то же время восхитительно переполненной, словно живое воплощение принципа равновесия. Они занимались любовью почти всю ночь напролет, прерываясь лишь, чтобы в изнеможении ненадолго уснуть, а потом начать все сначала. Фрэнни почувствовала, как Оливер потерся носом о ее щеку, медленно провел пальцами по ее телу. Она поцеловала его в ответ. Их губы слипались, кожа была влажной от пота. Он целовал ее шею, потом грудь, плечи. Легонько провел пальцем между ключиц, а затем молча посмотрел на нее с восхищением. И вот она уже снова хотела его, как будто ночь только начиналась. Фрэнни притянула Оливера к себе, обвив его руками. Ее тело напряглось, отзываясь на ответные ласки и страстные поцелуи. Желание переполняло ее так, что она едва удерживалась, чтобы не закричать. Наконец она крепко прижала его к себе, охватив его голову руками, и застонала от невероятного наслаждения, граничащего с болью, повторяя имя Оливера снова и снова с таким неистовством, как будто от этого зависела судьба всего мира. Потом они лежали, тяжело дыша. Она вдыхала аромат секса и чувствовала на губах соленый вкус его тела. Оливер уткнулся лицом ей в грудь. Она перебирала пальцами пряди его волос. На макушке Оливера она заметила маленькую проплешину, участок белой кожи. От этого он казался таким уязвимым, словно она смотрела на его череп. Фрэнни содрогнулась, но продолжала смотреть, зачарованная. Она знала, что кожа человека постоянно обновляется. Каждую неделю нарастает новый слой. Ежедневно набирается столько кусочков отмершей белой кожи, что ими можно наполнить суповую тарелку. «Интересно, сколько кожи ушло на книгу?» — вдруг подумала она. Фрэнни поцеловала Оливера в голову, испугавшись собственных мыслей, и на мгновение зарылась лицом в его волосы. Он повернулся к ней и, став на мгновение серьезным, встревоженно посмотрел ей в глаза. «Что такое?» — спросила она. Сначала Оливер не ответил. Немного погодя, его рука сжала ей плечо. «Сколько языков ты знаешь?» Фрэнни, несколько удивленная, ответила. «Английский, немного французский, итальянский и понимаю латынь», — прибавила она. «А что?» «Ты не говоришь по-арабски или на каком-нибудь мертвом языке, кроме латыни?» Фрэнни улыбнулась. «Нет, тебе нужно что-то перевести?» Он промолчал. «Я очень удивилась, услышав, как Эдвард говорит на латыни», — произнесла она. Оливер, казалось, весь сжался. «Он говорил с тобой на латыни?» Фрэнни внезапно стала зябко, несмотря на то, что она была укрыта простыней, и она прижалась к Оливеру. «У него невероятные познания в ботанике. Он, по-моему, знает все латинские названия растений». «Растений?» — тихо переспросил Оливер. Фрэнни откинула волосы с его лба и пригладила их. «Блестящий сын блестящего папы». Он снова промолчал. И они уснули. Комната была наполнена солнечным светом, когда Фрэнни разбудил звон часов. Она с трудом разлепила тяжелые веки и заморгала. Оливер сидел на краю кровати в пестром шерстяном халате, улыбаясь ей. На его бледном от усталости лице особенно выделялась темная щетина, а растрепанные волосы, в беспорядке спадающие на лоб, придавали ему несколько свирепый вид, который она нашла привлекательным. Дыхание пахло мятой, как будто он только что почистил зубы. «Доброе утро», — сказал он. «Который час?» «Шесть», — тихо ответил Оливер. «Я не хочу, чтобы ты уходила. Но Эдвард часто приходит ко мне, и я...» Она кивнула. Оливер сжал ее руку и задумчиво взглянул на нее. «Можешь поваляться в своей кровати. Встанешь, когда пожелаешь, а я приготовлю завтрак. Можешь спать сколько угодно. Сегодня можно побездельничать». Она, отбросив волосы с лица, заставила себя подняться. Оливер снял свой халат и накинул ей на плечи. «Надень». Фрэнни нырнула в него, и ее руки исчезли в широких рукавах. А встав на пол, она едва не споткнулась, наступив на край халата. Она собрала в охапку свою одежду и туфли и направилась к двери. Оливер вышел вместе с ней в коридор. Они тихо постояли там, как тайные любовники. Он обнял Фрэнни, и она взглядом попрощалась с ним. «Увидимся чуть позже», — прошептал Оливер, поцеловав ее легонько в лоб. Она босиком двинулась по коридору. Мимо приоткрытой двери комнаты Эдварда она тихонько прошла на цыпочках и, дойдя до собственной комнаты, открыла дверь, а потом закрыла за собой так тихо, как только смогла. Она вдохнула особый, едва уловимый запах своей спальни, забралась между прохладными свежими простынями и заснула. Глава 11. Когда Фрэнни было 9 лет, она прочитала на первой странице отцовской газеты, как семья во время прогулки на своей яхте напоролась на мину, поставленную немцами во время Второй мировой войны. Мина сорвалась с якоря и, по-видимому, уже много дней дрейфовала в водах Ла-Манша. По данным береговой охраны за последние десятилетия, это была первая обнаруженная мина. Вся семья погибла. Фрэнни с удивлением подумала, почему это вдруг вспомнилось ей сейчас. В детстве эта история очень сильно на нее подействовала, и потом она еще долго боялась плавать на кораблях. Часы пробили 7 раз. Часы пробили четверть восьмого, затем половину. Фрэнни окончательно проснулась и лежала в теплой постели, слишком возбужденная, чтобы заснуть. Она слушала щебетание птиц, чувствуя сквозь опущенные веки, как становится светлее. В конце концов она выскользнула из постели, оделась и тихонько спустилась вниз. Выйдя в коридор, Фрэнни с удивлением услышала звук работающего телевизора. Он раздавался из комнатки возле кухни, и она заглянула туда. Эдвард лежал на полу в халате, поглощенный мультфильмом. «Привет», — сказала Фрэнни. «Рано ты сегодня». Он не отрывал взгляд от экрана и на приветствие не реагировал. Рядом на ковре валялась большая спичечная коробка. События на экране достигли кульминации. Фрэнни с мягкой улыбкой смотрела, как собака из мультфильма прокатилась по скользкому полу и вылетела в окно. Картинка сжалась в маленький кружок на черном экране. Пошли титры. Эдвард повернулся к ней. Он был бледен, а глаза покраснели от слез. Фрэнни встревожилась. «Что случилось?» — спросила она, опускаясь на пол рядом с мальчиком. «Со мной опять было что-то плохое», — сказал он. «Что ты имеешь в виду?» — произнесла Фрэнни с нарастающим беспокойством. Мгновение он помолчал. «Это мой последний уикенд перед школой». Она улыбнулась, успокаиваясь. «Тогда мы постараемся побольше успеть сегодня, так ведь?» «Ты любишь насекомых, Фрэнни?» — спросил он угрюмо. «Нет, а что?» Он выключил звук телевизора, затем поднял с пола коробочку. «Это мой новый друг». Фрэнни осторожно заглянула в коробку. Сначала она ничего не заметила. Эдвард наклонил коробок и постучал по нему. «Давай, мистер Бин. Я зову его мистер Бин, потому что он похож на Роэна Аткинсона». Она заметила подергивающиеся усики. Маленький коричневый жук выпал снаружи. Фрэнни почувствовала отвращение. «Ты знаешь Джонатана Маунджоя, Эдвард?» Она посмотрела ему в лицо. Но его внимание было поглощено жуком. «Поворачивай, мистер Бин», — сказал он и легонько встряхнул коробку. Но жук упорно карабкался на край, пытаясь выбраться. Начинался новый мультфильм. Эдвард повернулся к экрану. «Я буду смотреть. А ты хочешь?» «Я хочу пройтись. А когда вернусь, обязательно посмотрю». Он схватил пульт управления и включил звук, уже вновь полностью поглощенный телевизором, как будто не слышал ее ответа. Про ее вопрос он забыл так же, как и про спичечный коробок, валявшийся на полу. Фрэнни часто слышала, что одаренные дети иногда ведут себя так, будто живут в каком-то другом мире. Она хотела бы знать, можно ли объяснить этим поведение Эдварда, и решила поговорить с Оливером. Она захлопнула за собой входную дверь и направилась к озеру. Утро было прекрасное, и Фрэнни остановилась на изящном каменном мостике, соединяющем берега озера в самом узком месте. Положив руки на каменные перила, она впервые заметила, что они как-то постарели. Хотя пальцы были все еще тонкие и изящные, кожа стала сухой и огрубела. «Возможно, это от раскопок», — подумала Фрэнни. Она вдохнула запах Оливера, источаемый всем ее телом, и ей захотелось, чтобы он сейчас оказался рядом. Фрэнни понимала, что должна ликовать от счастья, но что-то не позволяло ей наслаждаться жизнью в полной мере. Невысказанное сомнение, словно заноза, сидевшая в мозгу. К ней вернулось ощущение, что происходит что-то не то. Ржавая мина сорвалась с якоря, и невидимая дрейфует под водой. Она только и ждет соприкосновения. Фрэнни одернула себя. Детские страхи. Ощущение усилилось, когда она направилась обратно к дому. Фрэнни пошла другой дорогой и через несколько минут уже заблудилась в лесу. Потом она вышла на тропинку, ведущую вдоль незнакомого кукурузного поля, в центре которого возвышался столб, и решила, что слишком забрала на восток. Она прошла в нужном направлении и через четверть часа оказалась в уже знакомых местах. Фрэнни узнала развалившийся каменный памятник, мимо которого она проходила с Эдвардом, и огромные буковые деревья вдали. Вступив под их тяжелые кроны, она заметила впереди что-то странное. Сначала ей показалось, что это сломанная ветка, но, подойдя поближе, Фрэнни разглядела какое-то животное. Оно выглядело как лисица, попавшая в западню, подумала она, и в желудке у нее забурлило. Животное не двигалось, будучи подвешено за шею к ветке дерева. Фрэнни зажала рот рукой, сдерживая крик, и в ужасе остановилась, как вкопанная. Она слышала свое тяжелое дыхание и чувствовала тупую боль в желудке. Темно-коричневый глаз уставился на нее, блестя на солнце, как мрамор. Фрэнни попятилась и споткнулась о камень. Невидящий, немигающий взор не отпускал ее. Открытый рот обнажил десны. Еще вчера влажные от слюны, а сегодня высохшие, как старый резиновый шланг. Лапы капитана Кирка были неуклюже вывернуты. Казалось, он просто спит на кухонном полу, а не висит в тонкой проволочной петле. Сердце колотилось от страха. Но Фрэнни взяла себя в руки и медленно подошла к собаке, чтобы убедиться, что ей уже ничем нельзя помочь. Одного короткого прикосновения было достаточно. Кожа под шелковой шерстью сверкала мертвой фарфоровой белизной. Она примчалась к дому, поднялась наверх и направилась в комнату Оливера. Дверь была открыта, внутри пусто. Фрэнни услышала шум льющейся воды в ванной по другую сторону лестничной площадки и постучала. Оливер, обернув полотенце вокруг пояса, отворил дверь с теплой улыбкой, которая исчезла, едва он увидел выражение лица Фрэнни. «Я не знаю, видел ли Эдвард», — говорила она, пока Оливер в спешке одевался. Он плакал утром. «Но я не уверена, что из-за того, что скоро в школу». «Цыгане!» — со злостью произнес он, не слушая ее, завязывая шнурки на своих парусиновых туфлях. «У нас были неприятности с цыганами, которые недавно останавливались табором неподалеку. Капитан Кирк укусил одного из них». Они тихонько вышли из дома, надеясь, что Эдвард не услышит их, держа в руках мешок и клещи. Они перерезали проволоку и сняли собаку. Фрэнни предложила вызвать полицию, но Оливер не поддержал идею. Вместо этого он положил мешок с телом в багажник и отвез его своему егерю, чтобы тот похоронил спаниеля. Фрэнни вернулась домой и залезла в горячую ванну. Она долго лежала в воде, уставшая и измученная, пытаясь собраться с мыслями. пытаясь забыть, но безуспешно, вчерашнее столкновение Эдварда и капитана Кирка и отделаться от мысли, что, возможно, собаку убили совсем не цыгане. Потом она вспомнила, с какой нежностью он обнимал Спаниеля тогда на кухне, и, совершенно запутавшись, наконец сдалась. Через час, когда Фрэнни вошла в кухню, ее встретил аромат свежесваренного кофе и яичницы, непонятно почему придавший ей уверенность в себе и чувство, что все в порядке. Потом она поняла, что это напомнило ей один из самых знакомых запахов — запах родительского кафе. Оливер в кухонном переднике поверх джинсовой рубашки обкладывал курицу, лежащую на противне, дольками чеснока. Эдвард стоял на коленях возле сооруженного им из конструктора лего загончика, внутри которого ползал жук. На столе, посреди наваленных воскресных газет, кукурузных хлопьев и джема, она заметила свободное место, которое, как поняла Фрэнни, оставили для нее. «Привет!» — Оливер скорчил заговорщицкую мину. Эдвард не поднял головы. Присутствие мальчика сковывало ее. Из-за того ли, что она еще не поняла, друг он или враг. Но он еще ребенок, напомнила себе Фрэнни, и его собака умерла. «Хочешь позавтракать? Сегодня коронное блюдо — французские тосты!» Оливер блестяще разыгрывал перед ними сцену. «Да, пожалуй», — произнес весело Эдвард. «Эй, ты уже ел?» «Можно мне еще? Пожалуйста!» «Ты и правда хочешь еще?» Эдвард кивнул. «Пап, ничего, если мы с Фрэнни покатаемся сегодня верхом?» Фрэнни недоуменно посмотрела на мальчика, потом перевела взгляд на Оливера. Знает ли Эдвард про капитана Кирка или нет? «Должен знать», — подумала она, — «иначе он стал бы искать его». Зазвонил телефон. «Ты сегодня идешь в гости?» На лице Эдварда было написано разочарование. «Куда?» «Джемми Миддлтону исполняется 9 лет». «О, Господи! К Джемми Миддлтону!» Он сделал вид, будто его тошнит. «Это обязательно?» «Да, тебя пригласили». Оливер поднял трубку, прикрывая микрофон рукой. «Я думал, он тебе понравился. Ты же хотел пригласить его к нам несколько недель назад». «Пап, он совсем глупый. Ни капельки не вырос». Оливер и Фрэнни переглянулись. Оливер убрал руку с трубки. «Алло?» — сказал он. «Клайв». Его голос стал серьезным. «Я пытался дозвониться до тебя вчера вечером. Какие новости?» Фрэнни молча наблюдала за ним. Он говорил очень мало, больше слушал. Затем с мрачным выражением лица повесил трубку. Он выглядел так, что, казалось, даже яркий солнечный свет в кухне померк. «Доминик», — произнес он. «Они пришили один палец, но особой надежды нет. Остальные спасти не удалось. Кости слишком сильно раздроблены». Эдвард постучал по полу, и жук направился к стене. «Бедный мальчик», — вырвалось у Фрэнни. «Лучше бы это была его левая рука, а, пап?» — сказал Эдвард, не поднимая головы. «Ты уже говорил это вчера. Лучше бы этого вообще не произошло». Он повернулся к Фрэнни. «Чай или кофе?» «Кофе, пожалуйста». «Сядь и расслабься. Почитай газету. Хочешь хлопьев?» Фрэнни насыпала себе в тарелку кукурузных хлопьев, которых не ела 100 лет. Несмотря на все пережитые потрясения, она хотела есть, как будто чувствуя, что предстоят события, перед которыми нужно подкрепиться. Оливер бросил на сковородку кусок масла. «Папа, ты сделаешь мне еще одну порцию? Я все еще хочу есть». «Я сделаю тебе еще тост, если ты обещаешь сразу после завтрака пойти и набрать в саду слив. А можно Фрэнни пойдет со мной?» «Фрэнни, наверное, хочет посидеть здесь». Он подмигнул ей, потряс сковородку, чтобы масло растеклось по ней, потом разбил в миску 2 яйца, взболтал их и, обмакнув туда 2 ломтика хлеба, бросил их на сковородку. «Фрэнни», — спросил Эдвард, — «ты пойдешь?» «Конечно». Она улыбнулась его ужимком, а он весело посмотрел на отца и жадно зачмокал губами, изображая голод. Оливер снял тост со сковороды и полил его кленовым сиропом. «Готово». «Папа, смотри, Фрэнни!» Жук заполз в угол своего загончика, и Эдвард положил перед ним сухую горошину. Насекомое стало толкать ее вперед. «Он сейчас забьет гол!» — возбужденно воскликнул Эдвард. Жук стал двигаться в другую сторону. «Нет, болван!» Эдвард преградил ему путь рукой. «Сюда!» «Тост остывает», — напомнил Оливер, поставив сковороду в раковину и открывая кран. Эдвард поднялся. «Пока, мистер Бин», — сказал он, и одним движением ноги раздавил жука. Затем сел за стол и спокойно взял в руки вилку и нож. Фрэнни ошеломленно посмотрела на него. Потом перевела взгляд на останки жука. Оливер мыл сковороду, стоя к ним спиной, и ничего не заметил. Эдвард отрезал кусок тоста, обмакнул в сироп и поднес ко рту. По подбородку потекла струйка сиропа. Он старательно жевал, и, не успев проглотить кусок, уже отрезал следующий. Фрэнни взглянула в его открытое веснушчатое лицо, карие глаза и рыжие кудри. «Зачем ты сделал это?» Он молча продолжал есть. Фрэнни почувствовала себя дурой из-за того, что он, как повелось, неизвестно по какой причине, вопрос проигнорировал. Она нехотя, без аппетита, разрезала свой тост и положила кусочек в рот. Вкус сладкого немного поднял ей настроение. Она старалась не смотреть на жука, но ее так и тянуло взглянуть вновь. «Зачем ты это сделал, Эдвард?» — повторила она. Эдвард занятым видом принялся листать страницы Mail on Sunday, бегло просматривая колонки, как будто выискивая что-то. Оливер нахмурился. Эдвард молча продолжал переворачивать страницы, набив рот едой. Наконец он кончил есть, отложил вилку и нож и целиком сосредоточился на газете. Оливер посмотрел на Фрэнни, вопросительно подняв брови, и она показала на останки жука. Когда он понял, что произошло, лицо его помрачнело. «Эдвард, ты наступил на жука!» Эдвард проигнорировал вопрос и перелистнул страницу. «Эдвард!» — Оливер начинал сердиться. «Зачем ты это сделал? Почему ты убил его?» «Жуки — это вредители, папа». «Они не все вредители, и ты вообще не имеешь права мучить животных». Эдвард посмотрел на Оливера, как на маленького. Фрэнни увидела на его лице то же выражение, ту же силу, которая вчера заставила собаку задрожать и умчаться прочь. Так же, как сегодня, она заставила замолчать его отца. По спине девушки пробежал холодок. В глазах Оливера она прочитала одновременно ярость и замешательство. «Ради бога, папа, я не мучил его. Я учил его играть в футбол. Фрэнни, ты закончила? Мы уже можем идти собирать сливы?» Эдвард зашел в судомойню и вынес две плетеные корзины с лямками через плечо. Одну он вручил Фрэнни. Она залпом допила чай, обулась и последовала за ним. Они прошли по полоске недавно скошенной травы, тянувшейся вдоль каменной стены огорода. Солнце припекало, но уже поднялся легкий ветерок. Он раскачивал и шевелил кусты и листву деревьев, и они шелестели, как далекие волны. Скошенная трава, оставленная на газоне, в эту сухую жаркую погоду уже совсем высохла. Воздух был наполнен острым пряным ароматом сена и более едким запахом коровьей петрушки, росшей в беспорядке. «Капитан Кирк пропал», — внезапно произнес Эдвард. «Пропал?» — переспросила она, гадая, что Оливер сказал ему. «Он пропал», — повторил Эдвард и погрузился в молчание. Фрэнни решила поменять тактику. «Эдвард, в твоем фотоальбоме на чердаке есть газетная вырезка про человека по имени Джонатан Маунджой, которого убили в Америке. Ты знаешь про нее?» «Да». «Это ты вырезал ее?» Он кивнул. «Зачем?» «Не знаю», — бесхитростно ответил он. «Ты вырезаешь еще какие-нибудь заметки из газет?» «Иногда». «Какие?» Реакции не последовало. Она посмотрела на него. «Эдвард?» Никакого ответа. Он ушел в себя по своему обыкновению, словно забыв о ней. Вместе они вошли на территорию большого, безнадежно запущенного сада. Фрэнни увидела ряды деревьев, усыпанных фруктами. Под их тяжестью ветки склонились почти до земли. Повсюду в высокой траве среди буйно разросшихся сорняков лежали сливы. Вокруг них было полно ос и мух, зарывавшихся в спелые плоды. Фрэнни наступила на сливу. Услышала, как та чавкнула под ногой, и поглядела на остатки коричневой перезревшей мякоти. Впереди, за стволами деревьев, она различила ряды яблонь, тоже согнувшихся под тяжестью плодов, которые еще не дозрели. Эдвард подпрыгнул, уцепился за нижнюю ветку и повис на ней, а потом отпустил руки. Дерево затряслось, и сливы градом полетели на землю. Одна из них, ударив Фрэнни по голове, упала. Девушка подняла ее, вытерла от джинсы и надкусила. Слива была водянистой и имела отчетливый гниловатый вкус. «Виктория, самые лучшие, Фрэнни!» — сказал Эдвард, хватая ее за руку. «Давай собирать их! Как они называются по-латыни?» Он не ответил и, крепко сжав ее руку, быстро потащил Фрэнни, будто боясь, что фрукты исчезнут. Они подошли к группе деревьев, усыпанных крупными вытянутыми сливами, зелеными или желтыми, с красными крапинками. «Вот эти», — сказал он. Фрэнни сорвала одну и надкусила. Слива была твердой и кислой. «Они поспевают намного позже других», — пояснил Эдвард. «Поэтому надо внимательно смотреть и собирать только хорошие. Я достану сейчас тебе одну». Он отпустил ее руку и бросился вперед, вглядываясь в листву соседнего дерева. Изучив большую ярко-желтую сливу, Эдвард осторожно, как будто она могла разбиться, обхватил ее пальцами и медленно потянул, сморщившись от напряжения. «Вот», — он протянул сливу Фрэнни. «Спасибо». Она приняла ее, поднесла ко рту и надкусила. Тут же внутреннюю сторону губы что-то защекотало. Фрэнни почувствовала странное шевеление во рту, а потом чудовищную боль. Она начала яростно отплевываться. В язык как будто воткнули раскаленную иглу. Фрэнни отчаянно мотала головой, сплевывая снова и снова. Что-то металось у нее во рту и вновь ужасно больно ужалило ее. Она сплевывала снова и снова. Наружу вылетали маленькие кусочки сливы. Затем появилось что-то темное, упало, ударившись о землю, и вновь поднялось вверх. Это была оса. С трудом держась в воздухе, она улетела прочь. Фрэнни прижала руку ко рту, чувствуя невыносимую боль. Сжала пальцами губу, потом язык, пытаясь облегчить мучение. Она увидела еще одну осу, вьющуюся вокруг нее, и в панике замычала и затрясла головой. «Эдвард, помоги!» Она сильнее прижала язык пальцами, сжала губы и, спотыкаясь, шагнула вперед. Глаза застлали слезы. «Эдвард!» Ветка хлестнула ее по лицу. «Эдвард!» Другая ветка ударила по глазам. «Нашатырный спирт от пчел, уксус от ос», — так сказал отец, когда ее в детстве ужалило. «Спирт пчелы, уксус осы». Эта мысль стучала у нее в голове, пока Фрэнни, спотыкаясь, выбралась из сада и как можно скорее побежала вдоль стены по дорожке к дому. «Уксус!» — она представила себе бутылочку. «Уксус!» В кафе ее родителей он стоял на каждом столике. Уксус и острый соус. Боль жгла рот. Слезы рекой лились из глаз. С каждой секундой ей становилось все хуже. Слова жужжали в мозгу, как оса. Подгоняя себя, она повторяла их снова и снова, боясь, что не будет знать, что делать, когда прибежит домой. «Где же Эдвард?» Она все еще держала в руках корзинку. Фрэнни едва сдерживала отчаянный крик. Она выхватила из кармана платок и, запихнув его в рот, заторопилась дальше. Тем временем Эдвард потряс другое дерево и стал деловито подбирать с земли самые хорошие сливы, внимательно проверяя, нет ли на них насекомых. Затем аккуратно укладывал сливы в корзинку, стараясь не помять ни одной. Он работал методично, помня, что не следует слишком сильно наполнять корзину, иначе ее будет тяжело нести. Дом был впереди, за буковой рощей. Когда она добежит до него, боль уменьшится. Дом остановит боль. Оливер остановит боль. Она проскочила перед молодой женщиной, позирующей перед фотоаппаратом своего мужа, как раз в тот момент, когда раздался щелчок. «Извините», — сказала она, но голос ее не слушался, и слова лишь эхом отдались в голове. «Извините, извините». Она потрясла головой из стороны в сторону, будто это могло погасить огонь во рту. Зубы ее впились в носовой платок. Губы превратились в два раздувшихся пузыря. Боль растекалась вверх, глазам и вниз, горлу. Фрэнни открыла входную дверь, ворвалась в коридор, показавшийся ей черным, как смоль, после яркого солнечного дня, и увидела Оливера. Он нагнулся над кухонным столом, прижав трубку телефона к уху, целиком поглощенный разговором. Сбивалка для яиц торчала из большой фарфоровой чашки, стоявшей перед ним на столе. Включенное радио передавало еженедельную обзорную программу Арчера. 11, проговорил он. 11-я прошлой ночью. Он приветственно махнул Фрэнни левой рукой, едва узнавая ее, и вновь углубился в разговор, задумчиво постукивая по столу указательным пальцем правой руки. Все те же симптомы. А ветеринар по-прежнему считает, что они сбрасывают молоко. Она повернулась за помощью к Эдварду, но с удивлением обнаружила, что за ее спиной никого нет. Она думала, что он бежал за ней. Фрэнни распахнула шкафчик. Он был заставлен фарфоровой и стеклянной посудой. Она захлопнула его и заглянула в следующий, забитый тарелками. Потом в третий, разочарованно уставившись сквозь слезы на круглый котелок и набор сковородок. Боль в языке стала невыносимой. Фрэнни зажала его большим и указательным пальцами. «Так у ветеринара есть какие-нибудь идеи?» — совершенно спокойно произнес Оливер. Она рванула на себя следующую дверцу. Перед глазами у нее стояла пелена. На полке был миксер с приставками к нему. Фрэнни еще крепче сжала зубами скомканный носовой платок и с трудом выдавила из себя невнятный звук. «Чарльз, подожди!» — произнес Оливер. «Фрэнни, что случилось?» Она была в отчаянии, не понимая, как он может не замечать ее страданий. «Укуф!» Слова не могли пробиться сквозь платок. Он внимательно посмотрел на нее и заволновался. «Укфуф!» — повторила она, покачнувшись в сторону шкафов. Повернувшись к Оливеру, Фрэнни посмотрела на него умоляющими глазами. «Извини, Чарльз, я перезвоню позже». Она распахивала все шкафы, оставляя дверцы открытыми. Фарфор, чашки, сковородки и, наконец, бутылочки. Кетчуп, уорчестерский соус, соевый соус, оливковое масло, уксус. Она протянула руку. Там было три сорта. Светлый уксус, яблочный, темно-коричневый. Фрэнни схватила темный, вытащила платок изо рта, отвинтила пробку бутылочки, опрокинула ее на платок и запихнула мокрый платок обратно в рот. Кислота ударила ей в нос, и ей пришлось закрыть глаза. Она выплюнула платок в руку, пошатнувшись, сделала шаг к раковине и закашлялась, склонившись над ней. Стальная раковина и краны завертились вокруг нее, словно на колесиках. Ладонь Оливера легла ей на плечо. «В чем дело, Фрэнни? Что случилось?» Она подняла глаза, пытаясь что-нибудь проговорить, но язык распух во рту, а губы едва двигались. «Оса!» — выдохнула она и закрыла глаза. Когда Фрэнни открыла их, Оливер, держа ее лицо в ладонях, изучал рот изнутри. Она пошевелила губами, потом оттянула нижнюю. «Оса! Жалила! В сливе!» «Оса ужалила тебя?» Фрэнни лихорадочно закивала, показывая на два пятнышка на губе и языке. «В язык, о господи, ты наткнулась на гнездо?» Его лицо перекосилось от ужаса, а васильковые глаза, казалось, поменяли свой цвет. Она судорожно вздохнула, сомкнув веки, потом резко выдохнула. Оливер молча терпел это 60 секунд, потом произнес. «Я отвезу тебя в больницу. У меня наверху есть средство от укусов, но оно не предназначено для рта». Он осторожно раздвинул ее губы и заглянул внутрь. Потом посмотрел на часы на стене. «Хотя нет. Может быть, быстрее будет вызвать нашего врача. Во всяком случае, попробуем. Может, он у себя?» Оливер снял трубку телефона. Фрэнни открыла глаза. Вкус уксуса вызывал у нее тошноту, и она наклонилась над раковиной, уставившись на картофельные очистки, морковные хвостики и чайную ложку, испачканную кофейной гущей. Огонь во рту разгорался все сильнее. Она прополоскала рот холодной водой, но от этого стало только хуже. Фрэнни уловила свое отражение в блестящей поверхности чайника и попыталась рассмотреть следы укусов, но отражение было слишком искажено. Она вспомнила, что в холле есть зеркало, и направилась туда. В полумраке ее кожа выглядела бледной и безжизненной. Тушь стекала черными струйками по левой щеке, но Фрэнни не замечала этого. Наклонившись поближе к зеркалу, она удивленно заметила, что губа почти совсем не опухла, лишь чуть-чуть отекла. Она выпятила ее и обнаружила две почти незаметные крошечные красные точки. Высунув язык, Фрэнни разглядела всего лишь небольшое красное пятнышко, похожее на язву. Она запихнула платок обратно в рот. Жжение лишь чуть-чуть утихло, а от уксуса из ее глаз вновь потекли слезы. Вытерев их рукавом, она, неуклюже наталкиваясь на стены, направилась обратно в кухню, уронив по дороге несколько картин. «Хорошо», — говорил Оливер в трубку, когда она вошла. «Ей ужасно больно». Она села напротив него. Слеза капнула на страницу Мейлон Санди, расплывшись серым пятнышком. «Буш принимает жесткие меры», — гласил намокший заголовок. Ей тоже хотелось стать жесткой, заставить себя успокоиться, перестать плакать. Оливер повесил трубку. «Он будет здесь через 10 минут. Он живет в Глайнде. Он сказал, что уксус действительно лучшее средство». Фрэнни, закрыв глаза, с благодарностью кивнула. Он снова внимательно осмотрел ее рот. «У тебя нет аллергии на укусы ос?» Она покачала головой. «Язык не опух. Ты можешь дышать нормально?» Она кивнула. Он обнял ее за плечи, крепко прижав к себе, и поцеловал в макушку. «Мне так жаль, ужасно. Это был плохой год. Осы совсем замучили нас». Подняв на него глаза, Фрэнни увидела, что он глядит на нее с тревогой. Оливер внимательно рассматривал ее лицо не в поисках укусов, а пытаясь прочесть, о чем она думает. Потом вдруг его внимание переключилось, и Фрэнни, недоумевая, повернула голову. Эдвард валился в дверь с корзиной, полный слив. Его лицо от напряжения покраснело. Мальчик с гордостью протянул корзину отцу. «Смотри, сколько я набрал, папа!» «Фрэнни укусила оса», — произнес Оливер ледяным голосом. Эдвард выглядел ошеломленным. Он уронил корзинку на пол, не обращая внимания, что из нее посыпались сливы, и кинулся к Фрэнни. «Нет, Фрэнни, осы, с тобой все в порядке». Он заглянул ей в лицо. В широко раскрытых глазах читалось такое отчаяние, что она подумала, будто мальчик сейчас заплачет. «Куда?» Фрэнни настороженно посмотрела на него и указала на рот. В глазах горело обвинение. «В сливе, которую я тебе дал?» «Угу». Его лицо сморщилось, как шарик, из которого выпустили воздух. Голос сорвался в визг. «Нет, нет, там не могло ее быть. Фрэнни, не могло. Я был правда осторожен. Я однажды чуть не съел сливу с осой и теперь всегда проверяю. Фрэнни, прости, пожалуйста, тебе очень больно». Она кивнула. Эдвард повернулся к отцу. «Я сорвал ее специально для Фрэнни, папа». По его щекам струились слезы. И, несмотря на боль, Фрэнни вдруг стало стыдно за такое отношение к мальчику. «Это я», — повторил он. Она протянула руку и прижала его к себе, а потом закрыла лицо свободной рукой. Боль снова стала невыносимой. Доктор тщательно осмотрел все укусы и с безграничным сочувствием осведомился, нет ли у нее аллергии. Потом он сделал ей укол гидрокортизона. Сказал, что укус будет болеть еще некоторое время, и посоветовал принять аспирин. Остаток утра Фрэнни провела в шезлонге возле бассейна, отгороженного от любопытных глаз посетителей, подстриженной изгородью из тиса. Эдвард не отходил от нее ни на шаг, будто он персонально отвечал за ее выздоровление. Иногда, правда, он погружался в длительное молчание, уткнувшись в свою электронную игру, и тогда Фрэнни с облегчением могла почитать газеты. Страница «Санди Таймс», лежавшая возле нее на земле, зашевелилась под дуновением ветерка и, зашуршав, перевернулась. Фрэнни подняла глаза и посмотрела на Эдварда, который напряженно склонился над игрушкой, закусив нижнюю губу и сосредоточенно нажимал на кнопки. Она слышала резкие звуки электронной музыки, приглушенные взрывы, и продолжала наблюдать за ним, как будто таким образом можно было прочесть его мысли. Она должна была разгадать загадку. Как он, такой дружелюбный и живой, мог внезапно отключиться, словно переносился куда-то? Это тревожило ее. Несмотря на свое прежнее решение, Фрэнни не хотела обсуждать его поведение с Оливером, чувствуя, что может вторгнуться на запретную территорию. Возможно, в этом нет ничего зловещего. Может, это вызвано смертью матери. Душевные травмы, нанесенные зрелищем обезглавленной матери. Подумалось, как бы она сама вела себя, случись с ней такое. Возможно, Оливеру еще повезло, что ребенок вообще не лишился рассудка. Она мысленно вновь просмотрела всю сцену, как Эдвард сорвал сливу и протянул ей. Вновь увидела невинное выражение его лица. Фрэнни попыталась понять, было ли какое-либо различие между этой невинностью и выражением мальчика, когда они вчера катались на лодке. Внезапно он взглянул на нее, и она опустила глаза. Под поверхностью воды в бассейне торчала труба, и равномерно работал автоматический очиститель. В одном углу собрались неаппетитные клочья пены и дохлые мухи. «Надеюсь, ты не собираешься спать с моим папой?» Ее беспокойство нарастало. Эдвард смотрел на нее с участием. «Как ты себя теперь чувствуешь, Фрэнни?» «Немного получше», — ответила она. «Хочешь сыграть со мной?» «Давай. Я буду убивать всех ос, которых в жизни увижу». Она улыбнулась. «Не стоит этого делать». «Я все равно буду», — мрачно произнес он. «Ты мой друг, и они еще пожалеют о том, что сделали тебе». Солнце скрылось за облаком, и Фрэнни вздрогнула от внезапно накатившей волны страха. Она вспомнила утреннего жука и слова, с которыми Эдвард открыл спичечный коробок. «Это мой новый друг». Она вспомнила, чем закончилась дружба,